Сам Трипольский вернулся в гостиную, отряхнулся, осмотрелся, медленно поворачивая голову, и вдруг с широкой улыбкой подступил к Анне. «Я рассчитываю на следующий танец», — сказал он, смерив каким-то нехорошим, язвительным взглядом Василия с головы до ног. «Уверен, следующим номером у нас будет мазурка». Руки мертвеца застыли на деревянных лифтовых рычагах. Пальцы побелели и остыли, пришлось отделять их по одному. Лампы наполняли кабинет сильным, почти не мигающим светом. Дверь заперли изнутри, портьеры на окнах опустили. Ощущая неприятную слабость в ногах, Бурса отступил вглубь библиотеки и наблюдал оттуда. В первую минуту он сбежал вниз по лестнице и сгоряча накинулся на слуг, однако вовремя прикусил язык. Никто не должен был знать о шпионе. Никто не должен был знать об убийстве. Расследовать происшедшее следовало тихо. Не решившись позвать слуг, Константин Эммануилович пригласил в свой кабинет секретаря и Наталью Андреевну. Он воспользовался тем, что гости устремились к окнам, наблюдать, как владетельный граф Трипольский собственноручно отнесет в сани крепостную девку Аглаю. Княгиня и библиотекарь покинули гостиную, не привлекая внимания. По приказу генерала Сергей Филиппович вытянул мертвый, уже теряющий гибкость тела из кресла, и при помощи бесстрастной Натальи Андреевны уложил его на полу. Секретарь был бледен, кривил губы. «Я не могу больше», — прошептал он. «Нужно доктора», — сказал Бурса. Секретарь поднял голову. «Зачем? Мы должны установить причину смерти. По-моему, она ясна». Секретарь мизинцем указал на торчащий из груди мертвеца кухонный нож с круглой деревянной рукояткой. «Действительно, не стоит доктора», — сказала Наталья Андреевна. «Даже если перед тем, как заколоть его, отравили, это ничего не меняет. А глазка нам теперь опаснее самого убийства». Она отошла и присела в кресло. «Ты допросил слуг?» «Допросил. Убийца еще в доме?» «Думаю, нет». Бурса ходил медленными шагами вдоль стеллажа с книгами. Похоже, убийца вышел через дверь черного хода, вслед за жертвой. Нож из кухни взят. Бурса остановился. Он стоял спиной к секретарю. «Мне кажется, убийца настиг его в последнюю минуту в лифте. Мы не можем исключить, что он был подослан моим братом Иваном и в моем доме мог иметь сообщника. Пожалуйста, Сережа, осмотрите тело». Не поворачиваясь, попросил Бурса. «Может быть, там какое-нибудь письмо?» «Это он собирал сведения о последней экспедиции Ломохрустова, а заодно и о твоем сводном брате Иване?» — спросила Наталья Андреевна, не глядя на мертвеца. «Он. Как его звали? Разве это имеет значение? Он принадлежал к нашему обществу? Да. Нижний список? Да. Тут нет ничего», — сказал секретарь. Расстегивая тугие пуговицы на камзоле мертвеца и обшаривая его карманы, он испачкал руки. «Подкладка разорвана. Здесь должно было находиться письмо, и убийца взял его». «Жаль». В голосе Натальи Андреевны ни испуга, ни сострадания, ни холода. Эта женщина опять поразила Сергея Филипповича. Теперь она была так же спокойна и величественна, как несколько минут назад среди гостей, разве только потеряла свою улыбку. «Господи!» — подумал секретарь. «Господи, я не должен думать об этой женщине. По крайней мере, сейчас я не должен о ней думать. Почему я думаю о ней? Почему я не могу отвести глаз от ее лица?» «Когда приезжает твой брат?» — спросила Наталья Андреевна. «Должен был уже приехать. Плохо». «Наташа», — сказал Бурсон, — «может так случиться, что в этом деле мне потребуется помощь пятиугольника». Некоторое время Наталья Андреевна молчала. Снизу долетал смех, топот, музыки не было. За окном на улице прогрохотала карета. Бурса остановился и напряженно смотрел на Наталью Андреевну. «Нет», — наконец сказала она, — «наше общество не может этим заниматься серьезно, не имея доказательств». Многочисленные часы в разнобой пробили 10. Снег за окнами повалил сильнее. По всему было похоже ждать бесполезно. Адуев, одиноко замерев у стены с бокалом в руке, прикидывал уже, что лучше. Теперь же уйти, либо все-таки присоединиться к развернувшейся, наконец, карточной игре. Гости в основном уже определились в своих пристрастиях, как обычно и случается к этому времени. Группа гостей собралась вокруг ломберных столов, наблюдающие за игрой и сами играющие. Играли в основном в банк и квинтич. Мелькали руки банкомета, летели на сукно карты, сухо звучали голоса понтирующих. Использованные колоды цветной россыпью ссыпались под стол. Несколько пар незаметно исчезли в левом крыле особняка, распределившись по маленьким комнаткам-гостиным. Из курительной комнаты слышался кашель, и через полуоткрытую дверь в общую залу долетал остро-сладкий, режущий ноздри запах трубочного индийского табака. Большая группа, в основном состоявшая из дам солидного возраста, собралась вокруг графа Т. На следующий день граф давал у себя бал и теперь, разводя в воздухе пухлыми розовыми ручками, рассказывал увлеченно о своем сюрпризе.